Часть первая. Работа с учениками. Глава первая. Повышаем мотивацию учеников. Мы постоянно слышим: они не хотят учиться, им ничего не надо, мотивации ноль. Вот раньше дети стремились к знаниям, а сейчас все хотят быть блогерами. Так это или нет, утверждать сложно, но абсолютно точно можно сказать. Каждое поколение ругает новое и тревожится по поводу неверных идеалов и недостаточной целеустремленности молодежи. Однако к какому бы поколению ни принадлежали дети, по природе своей они любопытны. Это настоящие экспериментаторы и исследователи, которые хотят узнавать и действовать. А школа далеко не всегда предлагает им для этого подходящие условия. Я не случайно начал аудиокнигу именно с этой главы. Если нам удастся замотивировать детей учиться, то самая сложная и важная часть работы педагога будет выполнена. Поэтому сначала мы сосредоточимся на ключевых принципах мотивации, на ее стратегии. А в следующей главе поговорим о конкретных приемах и тактике. Впрочем, сотни советов и рекомендаций на эту тему – вы найдете и в других главах. Итак, наша задача – не заставить детей учиться, а заинтересовать их, вовлечь в этот процесс. Надо учитывать, что внешняя мотивация, стимулирование в виде отметок, похвалы, наказаний, поощрений работает, но недолго. Одни и те же способы приедаются. Чтобы эффект сохранялся, нужны все более сильные стимулы. Пряники повкуснее, кнут потверже. Без этого внешняя мотивация, как правило, пропадает. Вот почему любой специалист скажет, что гораздо важнее внутренняя мотивация. Интерес ребенка, его потребность в знаниях и творчестве, азарт, желание быть лучше – все это по-настоящему вдохновляет его учиться. Подход первый. Дайте ученикам право выбора. Современные психологи и педагоги единодушно утверждают, что детям нужна автономия, возможность самостоятельно принимать решения и регулировать свои действия. Авторы одной из известных концепций мотивации, теории самодетерминации, Эдвард Десси и Ричард Райан, называют автономию базовой потребностью. Что дети могут выбирать самостоятельно? Темы проектов и рефератов, книги для чтения или стихи для заучивания наизусть. Формат представления домашнего задания, презентацию, видеоролик, ментальную карту, инфографику, рисунок на ватмане, театрализованную сценку и так далее. Товарища по парной работе или партнеров по групповой работе. Дату сдачи задания, в пределах разумного, конечно. Место выступления. Если это возможно, то почему бы не позволить ребенку выступить в актовом зале, в рекреации или на школьном дворе? Кроме того, дети могут поочередно, в том числе в паре, вести определенные рубрики. Это может быть цитата дня, факт дня, герой дня. Ученики сами выбирают ярких исторических личностей и рассказывают о них или размещают эту информацию на стенде. Когда у ребенка появляется право сказать «я хочу сделать так», то возникает и дополнительное чувство ответственности, и, как следствие, интерес к процессу. Подход второй. Детям нужно чувствовать себя частью группы. Вторая потребность, определяющая внутреннюю мотивацию в теории Десси и Райана, это сопричастность, принадлежность к сообществу. Мотивация растет там, где есть ощущение «мы вместе», «меня принимают и поддерживают», «я не пустое место», «я имею значение». Вот почему групповая работа не просто дань педагогической моде. Проекты, созданные в парах и командах, коллективное выполнение заданий с распределением ролей, совместные работы, рисунки, бизнес-планы, стенгазеты, блоги, подкасты или видеоролики – все это помогает детям почувствовать себя частью дружного коллектива. Кстати, в проектах полезно и интересно объединять учеников из разных классов – десятиклассников с пятиклашками, выпускников с первоклассниками. Идите дальше, объединяйтесь с другими школами вашего города или села, со школами из других регионов и даже стран. Дружить можно и с детскими садами, и с колледжами, и с университетами. А про сотрудничество с семьей и родителями слушайте во второй части аудиокниги. Подход третий. Поддерживайте ребенка и давайте ему обратную связь. Наконец, третья потребность в теории Дейси и Райана, от которой зависит внутренняя мотивация, это самоэффективность и вера в свои силы. Детей нужно правильно хвалить, делать конструктивные замечания, отмечать прогресс, учить принимать свои промахи. Ошибся? Отлично. Значит, мы на шаг ближе к тому, чтобы разобраться в теме. Об этом, как и об установке на рост, я еще расскажу в других главах. Подход четвертый. Найдите смысл и объясните его ребенку. Если есть зачем жить, можно вынести любое «как», писал философ Ницше. Этот же тезис своими годами, проведенными в концлагере, доказал знаменитый психолог и писатель Виктор Франкл. Детям критически важно знать ответы на вопросы «Зачем мне это учить? Что мне это даст? Какую пользу от этих знаний я получу? Как эта информация связана с реальной жизнью? Где и когда я смогу ее использовать?» Все это – главные вопросы, связанные с учебой. Именно поэтому после двух первых глав о мотивации я пишу о том, как добавить больше практики в свой предмет. Если у вас есть убедительные ответы, то дети будут вовлечены, заинтересованы и мотивированы. Темы уроков, примеры, задания, истории – все это надо связывать с жизнью ребенка, его семьи, города и села, страны и мира, общества в целом. Вот для чего на уроках нужны кейсы, реальные ситуации, требующие решения. Подход пятый. Вовлекайте ребенка через эмоции. Педагогику в 21 веке часто называют «педагогикой вовлечения». Мы запоминаем эмоционально окрашенные знания. Учителю и детям на уроке нужны истории, сторителлинг, юмор, интрига, неожиданные факты, игры и игровые элементы, баллы, уровни, челленджи. Подход шестой. Больше заданий новых и разных. И самая эффективная педагогическая технология, и задания, полюбившиеся детям, быстро наскучат, если пользоваться ими постоянно. Поэтому не зацикливайтесь на одних методах. Пробуйте новые приемы и формы, используйте ресурсы, привлекайте новых людей – родителей, учителей, директора, старшеклассников. Рассадить детей в классе по-другому и сменить помещение – тоже неплохой способ обновления. Вы убедитесь, что разнообразие способно мотивировать не только детей, но и вас. Может ли ребенок и после всего этого не хотеть учиться? Может, к сожалению. Из-за личных и семейных проблем, из-за плохого здоровья или врожденных особенностей и еще по тысяче причин. Даже лучшие ученики не способны проявлять глубокий интерес абсолютно ко всем предметам на каждом занятии. Иногда им нужно просто передохнуть, попробовать что-то новое, поговорить с кем-то о своих трудностях. Как-то раз меня пригласили в одну из грозненских школ на разговор о важном. Я тщательно подготовился и провел вдохновляющее занятие. Без ложной скромности скажу, что не только я, но и дети были в восторге от урока. И лишь один мальчик за первой партой казался чужим на этом празднике. На уроке он положил голову на стол и закрыл глаза, пытаясь уснуть, но шум мешал, и тогда парнишка просто отстранился от всего. Кажется, он очень хотел побыть один. Директор школы, сидевшая на последней парте, явно испытывала неловкость за плохое поведение ее ученика. «У меня сохранилось великолепное селфи с этим классом. Все дети радостно улыбаются и машут, а наш печальный герой еле держится на ногах и словно умоляет оставить его в покое и не мучить всеми этими глупостями. На перемене я тихонечко спросил у мальчика, все ли с ним в порядке. «Вчера ночью папа из Москвы вернулся, и я заснул только в 3 ночи», — ответил пятиклассник. «Помните о том, что мы не всесильны и не можем заставить учеников сидеть на всех своих занятиях с горящими глазами. Но дать этим глазам повод загореться мы, безусловно, способны.